Глава вторая. Спектакль уже начался, когда я вошел в полумрак затихшего зрительного зала. Флигеровые лампионы освещали дрожавшие тени дворца Аль-Рашидова. Колосова, послушная рокоту струн, плыла, кружась в амарантовом плаще. Колосова царица на сцене, и я готов был снова и снова кричать ей свое «Браво!». Однако и она, и все сказочное видение Калифова дворца рассеялось в душе моей, когда я опустился в отведенное мне кресло второго ряда. В темноте затихшего зала почувствовал я отчетливо и томительно присутствие того значительного и властвующего, перед чем ниц склонялась душа моя многие месяцы. Вспомнилось мне неожиданно и ясно, как в детстве тетушка Арина показала мне в переплете оконной рамы букашку, запутавшуюся в паутине и стихшую в приближении паука. «Браво! Браво!» — Колосова кончила, и хор пиратов описывал владыке правоверных прелести плененных гречанок. Я уселся плотнее в кресло и, уставив зрительную трубу на сцену, пытался побороть в себе гнетущее меня чувство. В тесном кругу оптического стекла, среди проплывающих мимо женских рук и обнаженных плеч, открылось мне лицо миловидное, с напряжением всматривающееся в темноту зрительного зала. Родинка на шее и коралловое ожерелье, намеренно подъемлющееся дыханием груди, на всю жизнь отметили в моей памяти это видение. Томительную покорность и страдание душевное видел я в ее ищущем взоре. Казалось мне ясно, что и она, и я покорны одному кругу роковой власти, давящей, неумолимой. На минуту потерял я ее в движении сцены и по своей близорукости не сразу мог найти без зрительной трубы. Меж тем сцена наполнилась новыми толпами белых и черных рабынь, и вереницы их сменились сложными пируэтами кардебалета. Вдруг голос, мучительно терпкий, пронизал всю мою душу, и в нем снова узнал я ее, и снова всплыло ее чарующее лицо, белыми локонами окаймленное, в оптическом круге зрительной трубы моей. Голос глубокий и преисполненный тоскою просил, казалось, умолял о пощаде, но не калифа правоверных, не к нему обращался он, а к властителю душ наших. И я отчетливо чувствовал его дьявольскую волю и адское дыхание совсем близко, в темноте направо. Занавес упал. Акт кончился. Ищущий взор мой скользнул по движущимся волнам синих и черных фраков, по колышущимся веерам и сверкающим лорнетам, кружевным брабанским накидкам и остановился. Ошибиться было невозможно. Это был он. Не нахожу теперь слов описать мое волнение и чувство этой роковой встречи. Он, роста скорее высокого, чем низкого, в сером, немного старомодном сюртуке, с седеющими волосами и потухшим взором, все еще устремленным на сцену, сидел направо в нескольких шагах от меня, опершись локтем на поручни кресла, и машинально перебирал свой лорнет. Кругом него не было языков пламени, не пахло серой, все было в нем обыденно и обычно, но эта дьявольская обыденность была насыщена значительным и властвующим. Медленно, устало, отвел он свой взор от сцены и вышел в коридор. Я, как тень, как аугсбургский автомат, следовал за ним, не смея приблизиться, не смея сил отойти прочь. Он не заметил меня. Рассеянно бродил по коридорам, и когда театральная толпа, покорная звону невидимых колокольчиков, стала снова наполнять зрительный зал, остановился, невидящим взором обвел пустеющее фойе и начал спускаться по внутренним лестницам театра. следуя за ним. Шел я по незнакомым мне ранее внутренним переходам, тускло освещенным редкими свечами фонарей. Коридоры темные и серые, поднимающиеся куда-то внутренние лестницы, стены, впитавшие в себя тени Медокса, казались мне лабиринтом Минотавра. Неожиданно блеснула полоса яркого света. Открылась дверь, и женщина, закутанная в складки тяжелого плаща, вышла к нам вместе с потоками света. Оперлась, рассеянно и молча на протянутую им руку, и, шурша юбками, быстро прошла мимо меня и скрылась в поворотах лестницы. Я узнал ее. Я знал теперь даже ее имя. В афише значилось, что первую рабыню поет Настасья Федоровна К.